Глава 8. Паша вернулся гораздо раньше, чем вчера, и опять с пополнением. На этот раз привел троих. Один, правда, почти бесполезен, рука размозжена, выглядит предельно плохо. Киря, частенько косящий под дурака, но при этом зная многое в самых неожиданных областях, осмотрел воспаленную конечность, обнюхал, ощупал, отошел в сторонку, тихо озвучил диагноз. «Не жилец». «А если отрезать?» — спросил Влад. «Тут из тех случаев, когда без вариантов. Даже если под самое плечо отчекрыжить. Хрустит у него мясо под пальцами. И зараза высоко ушла. Тут даже доктор не факт, что поможет. Хана, в общем». Пострадавшего лихорадило. Зато остальные двое заторможенными не выглядели. Шли они сами, ориентируясь на столб дыма, двигались сверху с самого утра. Ветер, поднимаясь после полудня, дым прибил к земле, и ориентир был потерян. Так что подход группы Паши оказался кстати. Да и вчерашние заметно растормозились. Что являлось причиной их странного поведения, Рогов так и не понял. Оставалось надеяться, что загадочное недомогание не вернется и не перекинется на других. По рассказам прибывших, наверху встретили еще одну организованную группу. Там хватало серьезных мужиков, и Паша переть на них с требованием немедленного присоединения не стал. Пообщались в мирных тонах, поговорили, ничего интересного не узнав. Дождавшись, когда народ поужинает, Рогов рассказал о спрятавшейся девушке. «В общем, я там на стене написал, что не надо нас бояться. Пусть приходит, накормим». «Красивая хоть!» — осклабился грач. Федор на это заржал конем. «Впрочем, он из тех людей, которым повод не нужен. Палец покажи. Хохотать станут до упаду». Киря про него сказал, что тот родился на первомайской демонстрации, выпав из мамы головой вперед прямиком на брусчатку Красной площади, прямо напротив мавзолея. Приврал, само собой, но что-то в этой истории есть. Запуганная она какая-то. Прыгала от нас, что дикая кошка. Даже не попробовала поговорить. «Ненормальная, наверное», — уверенно заявил Паша. «От такого крыша легко съедет. А психи, они что звери, сильные и ловкие. Мы вот видели вчера одного. Точно псих психом. Хохочет, слюни пускает. Какие-то каракули на снегу рисует». «И где он?» «А, не знаю. Наверное, там же, если ласты еще не склеил». «Вы его просто оставили?» «А что с ним прикажешь делать? Он же псих полный. Камнями кидался, рычал, что пес бешеный. Связывать и с ложечки кормить. Так палец отгрызет. Вот и девка твоя тоже тронулась. Просто у нее по-другому. С такими делами хорошо, что все с катушек не слетели». «Неплохо бы ей отнести что-нибудь положить», — осторожно предложил Рогов. Странно, но Паша не стал возражать. Кивнул. «Банку персиков возьми. Все девки сладкое любят. И не тяжелая еда для голодного. Да и собаки закрытую банку не тронут». «Сегодня видели пару псов», — встрял грач. «Морды сытые, одна другой шире. Человечину, падлы, жрут. Больше ведь нечего». «Ну так я пойду». «Иди», — разрешил Паша. «Только туда и назад. Не сиди там в гостях долго. А то знаем мы таких бабников». Шутка не смешная, но Федор считал иначе. Рогов уходил под аккомпанемент его жизнерадостного ржания. Денек, так прекрасно начавшийся, закончился не очень хорошо. Ветерок, поднявшийся после полудня, постепенно усиливался и хоть к закату не достиг вчерашней силы, но приятного в этом было мало. К тому же сплошную пелену облаков нагнал. Те хоть и не сыпали снегом, но ночь обещали темнейшую. Опять не получится как следует изучить здешние небесные светила. Пусть все уже рукой махнули на спасателей, но мысли о них тлеть продолжали. Ну а вдруг? Хотя, что толку будет с того, если узнают, что находятся на старой доброй земле? Приятнее умереть с мыслью, что труп твой превратится в ледяную мумию не бесконечно далеко от дома. Да и в какой стороне теперь этот самый дом? Паша ведь не только поисками малого занимался. Это для него так, скорее второстепенная задача. На первом месте стояло другое. Он почти с самого начала хотел найти спуск вниз. Пока что все усилия уходили впустую. Пропасти, неподъемные кручи, будто созданная самой природой тюрьма с непреодолимыми стенами. Даже намека на путь из этой ловушки не встретилось. Но сдаваться рано, ведь гора большая, надо еще многое осмотреть. Снег, выпавший вчера, слежаться еще не успел. Рогов радовался, что ветер не такой уж сильный, не успел засыпать следы, оставленные днем. По проторенной тропе куда легче передвигаться, и не заблудишься даже в полной темноте. Вот и те самые развалины. В глубоком сумраке не разглядеть, но Рогов знал, что на этой стене осталась нацарапанная камнем надпись. Прочла она ее? А может, вообще здесь больше не появлялась, опасаясь западни. Не верилось, что она сумасшедшая. Взгляд не из тех, что выдают психов. Нормальный, хоть и не назовешь обычным. Правда, если говорить откровенно, по психам Рогов не специалист. Шум сминаемого снега в стороне. Под вечер похолодало. Он теперь при каждом шаге скрипел, как полагается. Свои все дома. Значит, где-то рядом бродит посторонний. И не один. Не может одиночка так часто переступать ногами. Ведь у человека их две, а не шесть или восемь. В сумраке что-то невнятно пробормотали. Звякнул металл. Кто-то коротко выругался. На этот раз слово прозвучало отчетливо. Окликать неизвестных Рогов не торопился. Слишком уж непонятная ситуация. Кто они? Что делают здесь в такое нелетное время? Ведь нормальные люди должны сейчас сидеть по укрытиям или хотя бы у костров. Они не могут не видеть лагерь. Огонь его издали выдает. И почему-то остановились недалеко от развалин, при этом Рогова не заметив чудом. На зрение в такую пору надежды мало, а слухом не помощник. В этом месте ветер будто метлой работал, сметая снег с бетонных навалов. Так что передвигаться можно было относительно бесшумно. До боли напрягая глаза, ничего не разглядел, кроме смутного движения за одним из бетонных завалов. Идти назад? Предупредить народ, что рядом собрались непонятные личности? Обдумать дальнейшие действия Рогов не успел. Неизвестные начали действовать. Теперь он их сумел разглядеть. Один за другим выходили из-за завала, так что даже в почти полной тьме их можно было легко различать на фоне белизны снега. 4, 5, 6. Идут гуськом по непроторенному снегу. Рогов поплотнее вжался в стену. Вот они ближе, еще ближе. Если не изменят курс, прошагают максимум в десятки метров. Передний остановился. Расстояние было таково, что Рогов различил каждое слово, произнесенное негромким голосом. «Разворачивайте. И смотрите, чтобы снег не попал. Отсыреет, не пальнет. Бережнее с ними». «Так холод собачий не должно». «Заткнись и держи крепче. Готово? Ну, вперед». Рогову разговор не понравился. Очень не понравился. Особенно слово «пальнет». Можно на что угодно поспорить, что речь идет не о костре. Шестерка неизвестных приближалась к полусонному лагерю с самыми нехорошими намерениями. У них есть какое-то оружие, они приготовились его применить. И о них никто не знает. Трубы и обрезки арматуры под рукой, но их еще надо схватить. Осознать, что драка начинается, и драться придется очень серьезно. В пользу нападающих сработает фактор внезапности. У Паши, правда, пистолет, но что он сделает в одиночку? Тут не та ситуация, что можно нокауты направо и налево раздавать, пользуясь отрабатываемыми годами навыками. К тому же, по некоторым обмолвкам Кири, оружие всего лишь травматическое. В условиях, когда противники закутаны в толстый слой тряпья, толку от него немного, разве что в головы попадать. Но Рогов сильно подозревал, что Паша далеко не снайпер. А вот и новая проблема нарисовалась. Если неизвестные не изменят курс, то менее чем через минуту наткнутся на тропу, протоптанную Роговым и Кирей. Проигнорируют или проверят, куда они ходили. В таком случае придется с ними в прятки играть. Против шестерки вооруженных мужчин шансов в открытом столкновении у одиночки немного. Тропу проигнорировали. Точнее, охотно и без раздумий пошли по ней, чтобы не топтать целину. К этому моменту Рогов покинул укрытие и продвигался следом за незваными гостями, прикидывая, что предпринять. Хотя, что тут прикидывать? Выход один. Надо предупредить народ. Какие-никакие, но свои. «Эй!» — заорал он, когда неизвестным оставалось пройти полсотни шагов. «Вы кто такие? А ну, стоять! Паша, к вам толпа идет! Встречайте!» Толпа громко сказана, но для импровизированной речи сойдет. На фоне костра поднялась фигура, в лагере закричали на несколько голосов, из освещенного круга не разглядеть, что во тьме, но такой крик должны были услышать даже задремавшие. Гости остановились, кто-то истерично прокричал. «Назад! Бегом все назад!» Во мраке вспыхнул яркий огонек, затем глухо ударил выстрел. Со стороны лагеря заорали в добрый десяток глоток, а вся шестерка дружно помчалась прочь. И прямиком на Рогова. Оставаться на их пути не лучший вариант, так что он бросился прочь. Туда, откуда пришел. И очень жалея, что природа не обделила его телосложением. Да и сам он это усугубил длительными тренировками. Ему ни за что не протиснуться в ту щель, куда так ловко ускользнула странная девушка. А хорошо бы. Потому что те, кто бежит сейчас в эту сторону, очень огорчены его поведением. И у них есть что-то огнестрельное. Так что в данном случае имеется совпадение желаний и возможностей. Хочется показать Рогову, насколько он был неправ, и есть чем это показывать. В том, что это не мирные ребятишки, сомнений уже нет ни малейших. Кто-то из них и правда был вооружен, и даже выстрелил. На дружескую встречу со стволом наготове не ходят. Рванул с тропы прямиком к развалинам. Нападавшие, похоже, не из смельчаков. Слишком уж резво помчались прочь при первой тревоге. Значит, вряд ли станут его искать в бетонном лабиринте. Тут и днем не просто в прятки играть, а в темноте и вовсе глупая затея. Только бы не распороть бок и не угодить ногой в капкан одной из многочисленных щелей. Противники, похоже, поняли, что он задумал. Кто-то грязно выругался, затем за спиной вспыхнуло, бахнуло. Спереди и слева брызнули снежные фонтанчики. Еще вспышка, и бок будто собака рванула, ухватив челюстями за ватник. Рогов как раз делал шаг и не удержал равновесия, размахивая руками, упал. «Готов, тварь!» — прокричали рядом. «Ходу, ходу, не стоим!» Шаги преследователей начали удаляться. Готовым Рогов себя не ощущал, как и тварью. Ну и подниматься не торопился. А то развернуться, и тогда точно неприятности не оберешься. Подождав, когда шум стихнет, осторожно приподнял голову. Ничего не разглядеть. Но в стороне лагеря вроде бы снег поскрипывает под осторожными шагами. И бормочет там кто-то. «Эй, это я! Я тут!» — крикнул он, опасаясь еще и от своих заработать на орехи. «Рогов, ты там один?» — крикнул в ответ Паша. «Да, они ушли! Думали, что убили меня!» «Чего?» «Да в бок мне попали! Но вроде несерьезно. Глянуть бы надо!» Минуты через три Рогов сидел у костра, раздетый по пояс, и, несмотря на мороз, холода не ощущал. Слегка колотило. Киря, неформальный авторитет в области медицины, с умным видом разглядывал его спину. Разглядывал долго, больше внимания почему-то уделяя одежде. Но все плохое заканчивается, и он озвучил диагноз. «Дураков удача любит. Ну ты, Рогов, понял». «Да что там такое?» Киря протянул ладонь. «Все их добро в твоей мазутной фуфайке застряло. Скажи спасибо тряпкам, а то хирургов здесь нет. Хрен бы кто вытащил. Гвоздями рубленными стреляли. Во, нюхните». Киря начал всем тыкать ладонь, заставляя обнюхивать короткие стерженьки. На некоторых из них виднелись шляпки гвоздей. «Вон, не чуете знакомую? Спичками от них несет. Самопалы это были. Заклепываешь трубу с одной стороны, сверлишь там дырку, в ствол сыплешь головки спичечные, потом пыш, пулю, и вон картечь из гвоздей можно нарубить. Да почти любой хлам сойдет. Остается огонек снаружи поднести и шарахнет. Надо сказать, до автомата Калашникова всему агрегату весьма не близко, но при удаче даже полностью слабоумный может надолго в больницу уложить. 3 раза стреляли, заметил Паша. 3 самопала у них как минимум. Да ты оглянись, Киря развел руками. Тут труп как на твоем заду волос. И жмуров валяется как бы не столько же. Зажигалки не все в народе уважают. Спички у многих по старинке. Так что дрель найти или напильник хотя бы, и можно хоть 100 стволов организовать, если терпения хватит. Влад подвинулся к костру, протянул прутик тонкой арматуры. Вот еще. Когда первый раз выстрелили, потом вот это ударило по машине. Крышку капота пробило. «Стрела!» — заявил Киря, указав на одну из сторон прутика. «Стабилизатор из пластика тонкого, а с другой стороны заточено. Прямо индейцы, мать их, с мушкетами к тому же. Вот ведь приключение на ночь!» «Ты их разглядел?» — спросил Паша у Рогова. Тот пожал плечами. «Разве что разглядишь в такой темноте. 6 видел, но смутно. На фоне снега». Киря покачал головой. «Если подойти тихо и с 6 самопалов разом пальнуть, ну пусть из 5 и лука. Могли запросто кого покалечить, и даже не одного». «Это точно малой был», — убежденно заявил грач. «Я эту суку дешевую по запаху узнал. Он это, гадом буду». «Значит так. Завтра никуда не идем», — постановил Паша. «Обустроиться надо как следует. Все завтра пахать будем от зари до зари. Плевать на продукты. Запасы есть уже. Так что завтра весь день делаем лагерь и только лагерь». Киря кивнул. «Хорошее дело, говоришь. Тут не только в малом вопрос. Сразу надо было думать о таком». «Ты о чем вообще?» «Магазин такой во всей округе один. Тут же район не очень насчет чего купить домой. Офис на офисе, аренда, бешеные бабки. Местные, чтобы хлеба взять, за пару остановок раньше катались, пока этот супермаркет не поставили. Так что мы сейчас на самом серьезном складе жратвы сидим. Народ, который по округе шастает, машины и все такое быстро подчистит. Мелкие лавки есть, но не все их помнят. Да и найти теперь непросто. А супермаркет – известное место. Тут или миром с нами решать, или... Вот эти решили не миром, а сходу наехали. «Завтра никуда не идем», — еще решительнее повторил Паша.